Это сильно звучит. Стреляй, руби. Так и представляешь, как тебе сейчас разрубят голову сзади. Да даже и в 1936-м, в феврале, по Нижнему Новгороду гнали пешком этап заволжских стариков с длинными бородами, в самотканных зипунах, в лаптях и анучах, Русь уходящая. И вдруг наперерез три автомобиля с председателем в ЦИКа Калининым. Этап остановили, Калинин проехал, не заинтересовался. Закройте глаза, читатель, вы слышите грохот колес? Это идут вагон-заки, это идут краснухи. Во всякую минуту суток, во всякий день года, а вот хлюпает вода, это плывут арестантские баржи. А вот рычат моторы воронков, все время кого-то саживают, втискивают, пересаживают. А этот гул — переполненные камеры пересылок. А этот вой — жалобы об окраденных, изнасилованных, избитых. Мы пересмотрели все способы доставки и нашли, что все они хуже. Мы оглядели пересылки, но не развидели хороших. И даже последняя человеческая надежда, что лучше будет впереди, что в лагере будет лучше — ложная надежда. В лагере будет хуже. Глава четвертая. С острова на остров. А и просто в одиноких челноках перевозят зэков с острова на остров архипелага. Это называется спецконвой. Это самый нестесненный вид перевозки, он почти не отличается от вольной езды. Переезжать так достается немногим. Мне же в моей арестантской жизни припало три раза. Спецконвой дают по назначению высоких персон. Его не надо путать со спецнарядом, который подписывается в аппарате ГУЛАГа. Спецнарядник чаще едет общими этапами, хотя и ему достаются дивные отрезки пути, тем более разительные. Например, едет латыш Анс Бернштейн по спецнаряду с севера на Нижнюю Волгу, на сельхозкомандировку. Везут его во всех описанных теснотах, унижениях, облаивают собаками, обставляют штыками, орут шаг вправо, шаг влево, и вдруг саживают на маленькой станции Занзеватка, и встречает его там одинокий спокойный надзиратель безо всякого ружья. Он зевает: «Ладно, ночевать у меня будешь, а до завтра его пока гуляй, завтра свезу тебя в лагерь». И Анс гуляет. Да вы понимаете ли, что значит гулять человеку, у которого срок 10 лет, который уже с жизнью прощался несколько раз, у которого сегодня утром еще был вагон-зак, а завтра будет лагерь. Сейчас же он ходит и смотрит, как куры роются в станционном садике, как бабы, не продав поезду масло и дынь, собираются уходить. Он идет вбок 3, 4, 5 шагов, и никто не кричит ему «стой». Он неверящими пальцами трогает листики акаций и почти плачет. А спецконвой — весь такое диво от начала и до конца. Общих этапов тебе в этот раз не знать, рук назад не брать, догола не раздеваться, на землю задом не садиться, и даже обыска никакого не будет. Конвой приступает к тебе дружески и даже называет на «вы». Вообще-то, предупреждает он, при попытке к бегству мы, как обычно, стреляем. Пистолеты наши заряжены, они в карманах. Однако поедемте просто, держитесь легко, не давайте понять, что вы заключенный. Я очень прошу заметить, что и здесь, как всегда, интересы отдельной личности, интересы государства полностью совпадают. Моя лагерная жизнь перевернулась в тот день, когда я со скрюченными пальцами, отхватки инструмента, они у меня перестали разгибаться, жался на разводе в плотницкой бригаде, а нарядчик отвел меня от развода и со внезапным уважением сказал: «Ты знаешь, по распоряжению министра внутренних дел...» Я обомлел. Ушел развод, а придурки в зоне меня окружили. Одни говорили: «Навешивать будут новый срок», другие говорили: «На освобождение». Но все сходились в том, что не миновать мне министра Круглова. И я тоже зашатался между новым сроком и освобождением. Я забыл совсем, что полгода назад в наш лагерь приехал какой-то тип и давал заполнять учетные карточки ГУЛАГа. После войны эту работу начали по ближайшим лагерям, но кончили вряд ли. Важнейшая графа там была — специальность. И чтоб цену себе набить, писали зэки самые золотые гулаговские специальности — парикмахер, портной, кладовщик, пекарь. А я прищурился и написал «ядерный физик». Ядерным физиком я отроду не был, только до войны слушал что-то в университете, название атомных частиц и параметров знал, и решился так написать. Был год 1946, атомная бомба была нужна позарез, но я сам той карточке значения не придал, забыл. Это глухая, совершенно недостоверная, никем не подтвержденная легенда, которую нет-нет, да и услышишь в лагерях. Что где-то в этом же архипелаге есть крохотные райские острова. Никто их не видел, никто там не был, а кто был, молчит, не высказывается. На тех островах, говорят, текут молочные реки в кисельных берегах. Ниже, как сметаны и яйцами, там не кормят, там чистенько, говорят. Всегда тепло, работа умственная и сто раз секретная. И вот на те-то райские острова, в арестантском просторечии Шарашки, я на полсрока и попал. Им-то я и обязан, что остался жив. В лагерях бы мне весь срок ни за что не выжить. Им обязан я, что пишу это исследование, хотя для них самих в этой книге места не предусматриваю. Уже есть о них роман. Вот с тех-то островов, с одного на другой, со второго на третий, меня и перевозили спецконвоем. Двое надзирателей, да я. Если души умерших иногда пролетают среди нас, видят нас, легко читают наши мелкие побуждения, а мы не видим и не угадываем их, бесплотных, то такова и поездка спецконвоем. Ты окунаешься в гущу воли, толкаешься в станционном зале, успеваешь проглянуть объявления, которые наверняка и ни с какой стороны не могут тебя касаться. Сидишь на старинном пассажирском диване и слушаешь странные ничтожные разговоры о том, что какой-то муж бьет жену или бросил ее, а свекровь почему-то не уживается с невесткой, а коммунальные соседи жгут электричество в коридоре и не вытирают ног, а кто-то кому-то мешает по службе, а кого-то зовут в хорошее место, но он не решается на переезд. Как это с места сниматься, легко ли? Ты все это слушаешь, и мурашки отречения вдруг бегут по твоей спине и голове. Тебе так ясно проступает подлинная мера вещей во Вселенной, мера всех слабостей и страстей. А этим грешникам никак не дано ее увидеть. Истинно жив, подлинно жив, только ты бесплотный. А эти все лишь по ошибке считают себя живущими. И незаполнимая бездна между вами, ни крикнуть им, ни заплакать над ними нельзя, ни потрясти их за плечи, ведь ты дух, ты призрак, а они материальные тела. Как же внушить им прозрением, видением, во сне, братья, люди, зачем дана вам жизнь? В глухую полночь распахиваются двери смертных камер, и людей с великой душой волокут на расстрел. На всех железных дорогах страны сию минуту, сейчас, люди лижут после селедки горькими языками сухие губы. Они грезят о счастье распрямленных ног, об успокоении после оправки. На Колыме только летом на метр отмерзает земля, и лишь тогда в нее закапывают кости умерших за зиму. А у вас под голубым небом, под горячим солнцем, есть право распорядиться своей судьбой, пойти выпить воды, потянуться, куда угодно ехать без конвоя. Какое же электричество в коридоре? При чем тут свекровь? Самое главное в жизни, все загадки ее, хотите, я высыплю вам сейчас. Не гонитесь за призрачным, за имуществом, за званием. Это наживается нервами десятилетий, а конфискуется в одну ночь. Живите с ровным превосходством над жизнью, не пугайтесь беды и не томитесь по счастью. Все равно ведь и горького не до веку, и сладкого не до полна. Довольно с вас, если вы не замерзаете, и если жажда и голод не рвут вам когтями внутренности, если у вас не перешиблен хребет, ходят обе ноги, сгибаются обе руки, видят оба глаза и слышат оба уха, кому вам еще завидовать? Зачем? Зависть к другим больше всего съедает нас же. Протрите глаза, омойте сердца. И выше всего оцените тех, кто любит вас и кто к вам расположен. Не обижайте их, не броните, ни с кем из них не расставайтесь в ссоре, ведь вы же не знаете, может быть, это ваш последний поступок перед арестом, и таким вы останетесь в их памяти. Но конвоиры поглаживают в карманах черные ручки пистолетов, и мы сидим втроем рядышком, непьющие ребята, спокойные друзья. Я тру лоб, я закрываю глаза, открываю опять этот сон, никем не конвоируемое скопище людей. Я твердо помню, что еще сегодня ночевал в камере, и завтра буду в камере опять. А тут какие-то контролеры со щипчиками, ваш билет, вон у товарища. Вагоны полны, ну, по-вольному полны. Под скамейками никто не лежит и на полу в проходах не сидят. Мне сказано держаться просто, и я держусь куда проще. Увидел в соседнем купе боковое место у окна и пересел. А конвоирам в том купе места не нашлось. Они сидят в прежнем и оттуда влюбленными глазами за мной следят. В переборах освобождается место через столик против меня, но прежде моего конвоира место успевает занять мордатый парень в полушубке, меховой шапке, с простым, но крепким деревянным чемоданом. Чемодан этот я узнал лагерного изготовления. Made in Archipelag. Фу, отдувается парень, света мало, но вижу, он раскраснелся весь. Посадка была с дракой. И достает флягу. Пивка выпьешь, товарищ? Я знаю, что мой конвоир изнемогает в соседнем купе. Не должен же я пить алкогольного, нельзя, но держаться надо. Просто, я говорю небрежно, да налей, пожалуй. Пиво. Пиво! За 3 года я его не выпил ни глоточка. Завтра в камере буду хвастать, пиво пил. Парень наливает, я с содроганием пью. Уже темно, электричества в вагоне нет, послевоенная разруха. В старом фонаре в дверной перегородке горит один свечной огарок. На 4 купе сразу, на 2 вперед и 2 назад. Мы с парнем приятельски разговариваем, почти не видя друг друга. Как ни перегибается мой конвоир, ничего ему не слышно за стуком вагона. У меня в кармане открытка домой. Сейчас объясню моему простецкому собеседнику, кто я, и попрошу опустить в ящик. Судя по чемодану, он и сам сидел. Но он опережает меня. Знаешь, еле отпуск выпросил. 2 года не пускали. Такая служба собачья. Какая же? Да ты не знаешь. Я Асмодей. Голубые погоны никогда не видал? Ту пропасть, как же я сразу не догадался. Переборы — центр Волга-Лага, а чемодан он изнудил из зэков, бесплатно ему сделали. Как же проткало это нашу жизнь. На 2 купе 2 Асмодея уже мало, 3-й сел. А может, и 4-й где притаился, а может, они в каждом купе, а может, еще кто из наших едет спецконвоем. Мой парень все скулит, жалуется на судьбу, тогда я возражаю ему загадочно. А кого ты охраняешь, кто по 10 лет не за хрен получил, тем легче? Он сразу оседает и замолкает до утра. В полутьме он и прежде неясно видел, что я в каком-то полувоенном, шинель, гимнастерка. Он думал, просто вояк, а теперь шут его знает. Может, я оперативник, беглецов ловлю. Зачем я в этом вагоне? А он лагеря при мне ругал. Огарок в фонаре заплывает, но все еще горит. На 3-й багажной полке какой-то юноша приятным голосом рассказывает о войне, настоящей, о какой в книгах не пишут. Был сапером, рассказывает случаи верные с правдой. И так приятно, что вот незагражденная правда все же льется в чьи-то уши. Мог бы рассказать и я бы даже хотел рассказать. Нет, пожалуй, уже не хочу. 4 года моей войны, как корова, слезнула. Уже не верю, что это было, и вспоминать не хочу. Два года здесь, два года архипелага затмили для меня фронтовые дороги. Все затмили. Клин вышибается клином. И вот, проведя лишь несколько часов среди вольных, я чувствую, уста мои немы, мне нечего делать среди них, мне связано здесь, хочу свободной речи, хочу на родину, хочу к себе на архипелаг. Утром я забываю открытку на верхней вагонной полке. Ведь будет кондукторша протирать вагон, снесет ее в ящик, если человек. Мы выходим на площадь с Ярославского вокзала. Надзиратели мои опять попались новички, Москвы не знают. Поедем трамваем «Б», решаю я за них. Посреди площади у трамвайной остановки свалка, время перед работой. Надзиратель поднимается к вагоновожатому и показывает ему книжечку МВД. На передней площадке, как депутаты Моссовета, мы важно стоим весь путь и билетов не берем. Старика не пускают. Не инвалид, через заднюю влезешь. Мы подъезжаем к Новослободской, сходим, и первый раз я вижу Бутырскую тюрьму извне. Хотя четвертый раз уже меня в нее привозят, и без труда я могу начертить ее внутренний план. Какая суровая высокая стена на два квартала. Холодеют сердца москвичей при виде раздвигающейся стальной пасти этих ворот. Но я без сожаления оставляю московские тротуары,